В оконных проемах, словно за тюремной решеткой, томились скорбящие богоматери, пронзенные мечами, а рядом святая Евлалия с отрезанной грудью, святая Лусия, протягивающая чашу со своими собственными глазами, святая Роса, которую терзает огнедышащий пес, и одинокая душа со связанными руками, горящая на огне благочестия в адском подземелье. Литографии и цветные картинки изображали бичевание и пытки, четвертование и гибель в пасти диких зверей святого Лаврентия на раскаленной решетке и распятие святого Андрея. Слово «инквизиция», раз уж она столько раз его повторяла, очевидно, имело для нее грозный, таинственный смысл и окружало неким ореолом страдания, перенесенные ею из-за этих напугавших ее людей, скорее всего, просто агентов полиции, желавших навести справку о каком-нибудь частом ее госте. И при мысли о том, что негде ей будет преклонить голову, негде пристроить свою собачку, бело-розового кота и канареек, воображая, как станут показывать пальцем, когда поведут ее в исправительную тюрьму по шоссе, огибающему дальний край гавани, мимо опрокинутых на берегу лодок, гниющих водорослей и угольных отвалов, она, должно быть, чувствовала себя чистой и непорочной девой, той, что каждый год на Страстной неделе, тщательно замкнув двери дома, обходит остановки крестного пути, раздавая щедрую милостыню и возжигая свечи перед алтарями. «Инквизиция», — повторила она, проведя бесчувственной рукой по его волосам. «Купи-ка лучше чего-нибудь выпить», — сказал он, устав от этих причитаний, и протянул деньги, которые жгли ему пальцы. «И закажи лепешек на завтрак», — добавил он, увидев, что она вдруг вернулась уже, набросив плащ прямо поверх нижней юбки. «Это фальшивые, бумажки, на которых генерал с прикрытыми глазами, фальшивые». «Фальшивые», — повторил он, разглядывая черно-зеленые цифры, сразу утратившие все свое могущество. «Фальшивые». Он съежился в кресле, как бы моля о пощаде, и стал судорожно перебирать в кармане несколько завалявшихся монет. Недаром нетерпеливый слушатель таким широким жестом бросил эти деньги сквозь решетку кассы. «Больше у меня нет», — в голосе звучала мольба и надежда. «Как-нибудь в другой раз», — проговорила она, указывая глазами на дверь, — «сегодня я слишком устала». Цепляясь за ту, что гнала его обратно в одиночество и отчаяние, он осыпал поцелуями затылок, руки, плечи этого бесчувственного создания, а она позволяла целовать себя сколько угодно, надеясь, что так скорее выпроводит его на улицу. «Смотри, не промокни», — сказала она вдогонку. Дождь снова лил вовсю. Он со всех ног домчался до навесов вкрытого рынка. Из зловонных клеток индюки высовывали головы с красными лохмотьями под клювом. Запахи хлева и куриного помета вперемешку с испарениями земли мгновенно перенесли его в большое ущелье, и он невольно закрыл глаза. Сколько раз он пробирался там по заросшему щетинистым тростником руслу ручья, играя в человека-невидимку. От самого дома он отправлялся в путь и, скользя между лужами и трясинами, действительно невидимкой, обследовал всю округу. Вместе с первыми летучими мышами, кружившими над кипящей похлебкой, заглядывал в пустые, залитые вечерним сумраком кухни, застигал чьи-нибудь тайные беседы, прячась за изгородью, слышал поскрипывание венской качалки в ризнице и бормотание старух, собравшихся для чтения молитв. Подобно индейцу, грозе бледнолицах, он зажигал лампадки перед святыми, не принадлежащими к христианской церкви, и подкладывал лотерейные билеты под лезвие ножа с рукояткой в виде петушиной головы, увенчанной коралловым гребешком. За кузницей, где кузнец распевал песни, к которым всегда невольно подбирались в рифму неприличные слова, возвышалось дуплистое дерево, служившая всем ребятам тайным почтовым ящиком их любовной переписки. В конверты всегда заползали красные муравьи, нагруженные личинками или соломинками. Через это дупло прошли и переписанные карандашом стишки, и клятвы в любви, и срезанные локоны, и длинные леденцы в разноцветных бумажках, ярких, как вывеска цирюльника, купленные украдкой, с опущенным долу взглядом, чтобы никто не мог угадать правду и посмеяться над простаком. Но его девчонка вдруг начала расти. Так расти, что казалось, будто она вытягивается от одного свидания до другого, каждый раз становясь все более глазастой и длинноногой, пока не превратилась в великана среди малышей. Однажды она отказалась прятаться, как раньше, в пещере на берегу, чтобы мастерить из тростника с горошиной внутри дудочку, которую они передавали потом изо рта в рот, соревнуясь, кто громче свистнет.